Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Итак, мы продолжаем семинар, который называется «Моя зависть». Я каждый день стараюсь еще раз это повторить, потому что уже начались разговоры. Ко мне подходят и говорят: «Какой хороший семинар! Какой хороший Лакшми Нарайан! Я теперь понял, как мне завидуют!» Если бы вы не прочитали, я сомневался, я думал, что эти, может быть, как-то я какой-то не такой. И благодаря вашему семинару я понял, вот они какие. Поэтому еще раз хочу напомнить вам, как называется семинар. Он называется «Моя зависть». Я вам рассказываю о своей зависти, а вы слушаете о чьей? О своей. Мы сразу договорились об этом. Потому что я слышу в эти дни эти разговоры, и преданные, очень близкие мне, очень дорогие для меня преданные, они подходят и говорят мне: потрясающий семинар. Мы поняли, как нам завидуют. Негодяи. Их Кришна опустит. Потому что они худшие из людей. Поэтому еще раз напомню. Семинар называется «Моя зависть». Я рассказываю о своей, а вы слушаете о своей. Почему я и хотел, чтобы вы запомнили именно это? Моя зависть. Если мы будем думать, что нам кто-то завидует, мы ничего не реализуем. Но если мы поймем, что-то речь идет о нашей зависти, лично о нашей, не о соседской, не о чьей-то, к нам, то это поможет нам в будущем правильно действовать. Это поможет нам удовлетворить Кришну. Мой гуру Махарадж говорит, Ниранджана Махарадж, это цитата, он говорит: пожалуйста, сделайте избавление от зависти своим служением, и Кришна будет вами очень доволен. От чьей зависти-то надо избавиться? От моей. Поэтому я еще раз хотел бы вас попросить, запомните название семинара. И когда вы будете рассказывать кому-то, вы не говорите: Лакшми Нарайан читал семинар о своей зависти. Семинар называется «Моя зависть». Его никак не склоняйте. И когда вас спросят: что ты слышал? Какой семинар? Вы говорите: я слушал семинар о своей зависти. О своей зависти я слушал. Если так вы настроите ум, это очень сильно поможет нам всем улучшиться. Но если мы будем сидеть и опять мыслить этими категориями: а теперь я понимаю, почему они так ко мне относятся. Вот тот, тот, тот. Ага! Ах, хорошо, что Лакшми Нарайан этот семинар. Пусть она сейчас сидит и понимает, о ком речь. Поэтому хочу вас еще раз попросить об этом. Не забудьте название семинара. «Моя зависть». Итак, я хочу прочитать стих из Шримад Бхагаватам. Вторая песня, глава 1, текст 2. «О император! Люди, погрязшие в материальном, глухи к науке высшей истине, и потому находит множество тем для обсуждения, связанных с жизнью человеческого общества. О император! Люди, погрязшие в материальном, глухи к науке о высшей истине, и потому находят множество тем для обсуждения, связанных с жизнью человеческого общества». Комментарии во божественной милости Шри Шримад Ачхе Бхактивиданты с вами Прабхупада. В богооткровенных писаниях семейных людей называют либо грехастха, либо грехометхи. Грехастха – это тот, кто, живя в семье с женой и детьми, ведет трансцендентный образ жизни, поскольку стремится познать высшую истину. А грехометхи живут только интересами своей семьи, в узком или широком смысле этого слова, и потому неприязненно относятся к другим. Метхи значит зависть. И действительно, грехометхи, круг интересов которых замыкается на собственной семье, не могут не завидовать друг другу. Поэтому один грехометхи всегда не в ладу с другим. То же самое происходит на уровне сословий, обществ и государств, сталкивающихся между собой, защищая свои корыстные интересы. В век Кали домохозяева завидуют друг другу, поскольку глухи к науке о высшей истине. Их интересует политика, экономика, наука, общественная жизнь и тому подобное. Но в своей ограниченности они никогда не задумываются над тем, как решить главную проблему жизни – победить страдания рождения, старости, смерти и болезни. Цель человеческой жизни – раз и навсегда покончить с проблемой рождения, смерти, старости и болезни. Но грехометхи, введенные в заблуждение материальной природой, совершенно забывают о необходимости самоосознания. А окончательно решить жизненные проблемы значит вернуться домой, к Богу, и тем самым, как сказано в Бхагавадгите 8.16, покончить со всеми страданиями материального бытия, рождением, старостью, болезнью и смертью. Чтобы вернуться домой к Богу, следует слушать повествование о Верховном Господе, Его имени, форме, качествах, играх, атрибутах и окружении. Глупцы не понимают этого. Они желают слушать об именах и формах этого бренного мира, не ведая о том, как использовать присущую каждому человеку потребность слушать для достижения высшего блага. Введенные в заблуждение, они создают ложные произведения, пытаясь описать имена, формы и свойства высшей истины. Вот почему не следует становиться грехометхи, завистливым, и жить только для того, чтобы завидовать другим. Напротив, человек должен стать настоящим домохозяином, живущим в соответствии с указаниями священных писаний. О император! Люди, погрязшие в материальном, глухи к науке высшей истины и потому находят множество тем для обсуждения, связанных с жизнью человеческого общества. Итак, в Бхагавад-гите говорится, человек должен знать или узнать, что оскверняет, как оскверняет, каковы признаки осквернения и как избавиться от осквернения, как освободиться. Господь Чайтанья в Чайтанья Чаритамрите также объясняет, что любовь к Кришне изначально присутствует в сердце каждого живого существа. Но лишь по мере очищения она проявляется. Итак, если мы с вами чувствуем, что мы не любим Кришну, по крайней мере, мы можем это почувствовать, что мы не любим Кришну, что есть что-то, что мы любим куда более сильнее. Мама, папа, жена, дети, муж, родственники, мы сами. Существуют какие-то другие объекты, другие повествования. Мы с удовольствием слушаем совершенно то, что не относится к Кришне. Когда мы что-то любим или кого-то любим, нам нравится об этом слушать. Когда мы видим божество, то мы испытываем это чувство. Как вчера или сегодня рассказывал Махарадж, Бхактичитанья Махарадж, вчера, по-моему, он рассказывал, как мама Ишода видит ботиночки. И он подчеркнул, это не значит, что она любит обувь. Оно любит все, что каким-то образом напоминает ей об объекте своей любви. Она любит Кришну. И когда человек не квалифицирован, не чист, он тоже в этот момент, слушая, вспоминает ботиночки своего ребенка. Вы это чувствовали? Как тут же. Вот почему Шрила Прабхупада говорит, что сердца материалистов, когда они нечисты, слушая о Кришне, о любви, гопи к Кришне, они автоматически, не замечая для себя, проводят что? Аналогию. Какую? Материальную. И в их сердцах привязанность к чувственным наслаждениям какими-то объектами еще сильнее усиливается. Когда мы слышим, как Радха с Кришной, параллельная аналогия. Вот так и мой со мной. Или а мой-то со мной. Или мы думаем, вот как женщины думают, вот как мужчина должен заботиться. Вот как мой-то должен обо мне заботиться. И от этого привязанность усиливается. Что же происходит? Мы нечисты. Мы видим, что еще многое другое нас интересует. И для нас слушать о Кришне, совершать служение Кришне, думать о Кришне – это тапасия. Мы себя заставляем это делать. Мы заставляем себя говорить о Кришне, заставляем себя слушать о Кришне. Это естественно для материального мира, поскольку мы нечисты. И каждый может чувствовать, насколько для него естественно это. Насколько естественно слушать. От чего же мы должны очиститься? И мы с вами говорили от этих первопричин. Итак, вчера я рассказывал о других некоторых моментах в этой проблеме, которая называется зависть. Что же вчера я рассказывал? Это те моменты, которые провоцируют эту зависть в нашем сердце. Она и так уже присутствует, но иногда она утихает, иногда она опять усиливается. И вчера я рассказывал, при каких обстоятельствах зависть усиливается. Я еще раз перечислю, просто вкратце, быстро. Первое. Враждебный настрой к тому или иному человеку. Второе. Высокомерие, которое не дает нам покоя, видя преимущества других. Высокомерие или гордость, можно сказать. Третье. Страх за свое положение, за свои перспективы. Четвертое. Стремление к власти, руководящим постам, а потому осквернение всех, кто может на это претендовать. И пятое. Невоспитанность, плохая карма, которые не дают возможность положительно реагировать на успех других. Великий человек, охваченный завистью, подобен отравленному меду. Сладость, вкус, состав тот же, но в нем лишь смерть. Зависть проявляется у представителей одной профессии или одного поля деятельности, специализации, сферы, чьи работы и интересы пересекаются местом обитания, местом служения, местом вещания. Если два индивидуума ограничены корыстными целями, слабы в вере и вследствие этого поверхностны, между ними развиваются чувства черной зависти, проявляющиеся в выискивании несовершенств и ошибок друг в друге и разглашение их, а также к созданию лишних препятствий и неудобств, затрудняющих общее дело. Однако, если мотивации их чисты, максимум – это появление здорового чувства соревновательности, которое не считается грехом, а допустимо, порой даже необходимо в развитии и процветании той области, в которой они совершают служение. Зависть к успеху других, которая выражается в критике и выискивании недостатков успешных личностей, несовместима с духовным прогрессом, а наоборот навлекает на себя лишь гнев Бога. Не печальтесь успехом других и не радуйтесь их затруднениям и неудачам, ибо в эти минуты Бог отвергает вас и пока не припадете к стопам тех, кому завидуете, не обратит взора своего на вас. милостивого. Верующие, видя успех других, не желают, чтобы они лишились его, а наоборот, искренне радуются за них и вдохновляются достигать успеха сам. Лицемеры же выискивают ошибки и недостатки у тех, кто достигает успеха, и желают, чтобы он споткнулся и ошибся в делах, и лишился блага. Итак, это то, что мы обсуждали вчера вкратце. Напомню, чтобы опять вспомнили. И следующее. Вы помните, у Чинаки Пандита есть такой афоризм: «Никогда не рассказывайте о своих планах, ибо не суждено им будет сбыться». То есть, если вы что-то запланировали, никому не рассказывайте, ибо не суждено будет этому сбыться. И вот по какой причине. «Никогда не говори о своих планах, ибо завистники сделают все, чтобы им не сбыться». Вчера я начал рассказывать историю о Бирбале и Акбаре. Министры постоянно чинили всевозможные козни Бирбале в виде его превосходства. Так как Бирбала превосходил всех их вместе взятых. Вместо того, чтобы обучаться у Бирбалы, эти министры, они чинили ему всевозможные козни. Но в лицо они всегда ему улыбались, всегда складывали перед ним руки, всегда внешне они вели себя безупречно, безупречно. Почему? Потому что они были лицемерами. Почему же они лицемерили? Потому что они завидовали. Они завидовали, и мы находим в шастрах это объяснение, что зависть присуща только лицемерам. И само лицемерие является присущим качеством кого? Завистника. Вот почему в Бхагавад-гите Кришна говорит именно об этом. Завистливые и злонравные, худшие среди людей. Худшие среди людей, завистливые. Вот почему Кришна говорит, что лицемерам и дипломатам путь преданного служения покажется очень сложным, очень трудным. Но те, кто очень искренне, найдут этот путь очень радостным. В чем же преданный находит радость? Избавляться. Избавляться от этих отрицательных качеств, одним из которых и самым таким основополагающим является зависть. Преданный хочет избавиться, и когда ему удается избавиться, но прежде чем от чего-то избавиться, нужно это внутри себя увидеть. И говорится, самое плохо различимое из всех недостатков, из всех пороков, самое незаметное для самого человека качество, единственное, которое он никогда не может признать, найти в себе, согласиться, признаться в этом, хотя бы себе. Как вы думаете, какое качество? Зависть. Он может признаться, что он гневливый, что он похотливый, что он жадный, что он сумасшедший, что он в мае, но он одного никогда не хочет признавать и даже не способен в себе это увидеть и найти. Это зависть. И в шастрах говорится, самое-самое сложно уловимое, самое-самое недоступное для невежественного человека качество внутри него самого – это зависть. Он всегда будет отрицать, что он что делает? Завидует. Он всегда отрицает. И в шастрах говорится, глупец всегда отрицает наличие в своем сердце, переполняющую, что? Зависть. Переполняющую зависть. И мы видим, как в историях Прохлады Махараджи и Хираньякашипу, Хираньякашипу так и не понял, почему у него были проблемы. Он так и не понял. Он такой разумный. Он мог поддерживать прану, жизненный воздух в трубках костей. Он знал природу кармы, гун материальной природы. Он все понимал, что не надо скорбеть, когда кто-то умирает, что нет худа без добра и так далее. Есть целый диалог Хирани Кашипу, когда он объясняет на поминках своего брата его женам, чтобы они не плакали и не скорбели. Он рассказывает природу души и тела. Потрясающее знание. Он достиг такой йоги, он знал ход планет, как планеты влияют на что. То есть он был астрологом. Он знал аюрведу, поэтому сумел удерживать жизненный воздух в трубках костей. Он знал пранаяму, как правильно дыханием управлять, чтобы все было хорошо. Он не просто знал, он владел этим. Он владел, он был смел, храбр. Он ничего не боялся, казалось бы. Всех победил. Чего же он так и не победил в себе? Зависть. И поэтому оставался в иллюзии, сумасшедший, гневливый, жадный и похотливый. Поэтому и оставался Хираньям Кашипу, даже обладая всеми этими знаниями, он оставался кем? Демоном. Он оставался демоном, даже овладев такими высочайшими знаниями, астрология, там вот все со здоровьем, с тем, с йогой. Он овладел всем, но при этом остался демоном. И поэтому Бхактисиддханта Сарасвати говорит: «Нервишеша шуньявади пашчатья деша тарине». И мы видим даосы, разные имперсоналисты, шанкаравади, то все, пятое, десятое, всякие, очень много махаришевцев и тех, и всех. И никто не знает. Никто не знает, кто уничтожил вайшнавскую культуру. Как вы думаете, кто? В шастрах говорится: в начале Кали-юги Господь, обрядившись в привлекательные одежды Будды, обманет тех, кто враждебно относится к последователям истинной религии. Итак, очень удивительное положение. Что же это за враждебность? Разве они не знают, что самсара существует? Знают? Самсара давана паридхалока. Знают. Разве они не знают, что есть карма? Знают. Разве они не знают, что плохо завидовать? Знают. И очень удивительно, история Пуран. Говорится, что последователи Шукрачарии приняли ахимсу. А как вы думаете, кто ученики Шукрачарии? Демоны. И Бхактисиддханта Сарасвати говорит: мы должны спасти людей, чьи сердца переполнены демонической философией пустоты. Как вы думаете, почему пустота? Зависть. Зависть. Если будет Бог, то мы будем ему завидовать. А он есть? Есть. Поэтому самое главное — о нем ничего не слышать. Что он личность, что он есть. Все Бог. Все Бог. Итак, люди не могут понять, почему существуют философии безбожные. Нету Бога. Бог как нечто. Это зависть. Зависть. Как мы не хотим слышать о чужих успехах. Как не завидовать? Лучше никого не видеть, кто нас превосходит. Лучше не слышать того, кто нас превосходит. Не знать о его имени, форме, качествах и особенно о деяниях. Лучше не знать. Потому что если мы об этом услышим, что у него 16 тысяч 108 жен, и он при этом синий, понятно, что за Бог. И что он там наслаждается, а мы здесь страдаем, так сильно захочется его полюбить. Хирани Кашипу, когда это слышал, он переполнялся такой сильной, беспримесной, бескорыстной любви, Вот почему Хираньякашипу кричал: «Не произноси имени врага! Не произноси имени врага!» Почему же он был его враг? Что он сделал Хираньякашипу? Как же Хираньякашипу переполнился враждебностью? Он превзошел его брата, которого Хираньякашипу считал кем? Совершенным. Демон думает: нет кроме меня никого могущественного. Никого. Я верховный, я наслаждающийся. Никого нет, кто был бы равен мне или превосходил меня в чем-то. Так думает демон. Нет никого, кто был бы мне равен и превосходил меня хоть в чем-то. Так думает демон. Вот почему мы так болезненно воспринимаем, когда вдруг узнаем, что кто-то нас лучше. Мы тоже внутри это культивируем. И вот мы с вами обсуждали, что внутри себя мы думаем о себе всегда лучше, чем о других. Мы всегда о себе думаем лучше. И когда нас кто-то убеждает в том, что кто-то нас лучше, это дает нам печаль. И в этот момент, когда мы опечалены, что мы не равны кому-то и не превосходим, кто-то нас превосходит, и мы даже ему не равны, почему-то вместо ликования и радости мы говорим: ну все, убедил, успокойся. И какая-то грусть, печаль и досада. Как вы думаете, в этот момент человеку сказать: что, завидуешь? Что он скажет? Чему? Да я вообще не хочу таким быть. А то возгордишься. Потому что мы знаем, что чем человек успешнее, чем он лучше других, тем он какой? Гордый. А причиной падения является что? Гордость. И поэтому, чтобы не возгордиться, надо оставаться плохим. Потому что станешь хорошим, возгордишься и упадешь. Такова философия завистника. Такова философия завистливых личностей. Итак, если вы помните, я уже вчера упоминал эти истории Бирбалы и министров. Там есть очень много историй, но особо мне понравилась история из другого произведения. Так как также был один император. И у него был слуга. У этого императора был слуга. И император так ценил этого слугу, что он с ним дружил. Он сделал слугу своим другом. А знаете, что такое друг? Это кому вы раскрываете что? Сердце. Раскрываете свое сердце. То есть у него были любовные, дружеские отношения со слугой. И у них была одна проблема. Царь всегда это афишировал. Что значит афишировал? Обычно кшатрии, цари, они не боятся, кто что подумает. И кшатрия действует открыто. И каждый раз, когда люди собирались, министры, жены, дети, верноподданные, у слуги был титул слуга у царя. А другие были министры, генералы, жены, родственники. У всех были другие титулы, а он был слуга. Ну, как денщик, что ли, вот в русском варианте. Такой, знаете, подай-принеси. Личный подай-принесила. И царь обнимал его в присутствии всех и говорил: пойдем, отойдем в сторону. И прямо при всех они отходили в сторону. И царь что-то ему говорил. Тот так внимательно слушал. Что-то говорил царю, царь. И все слышали: ты тоже так думаешь, слуга? Да, я так думаю. Ну хорошо, я так сделаю. И министры, эти жены, всех царь от этого разговора отделял. И потом, когда у царя была радость, заходил его слуга, и царь соскакивал с трона, подбегал и начинал присутствовать других, ему что-то рассказывать, обниматься они начинали. И ни у кого не было таких отношений с царем. И, естественно, все окружение тихо грустило. К чему же приводило это, как вот знаете, есть такое даже выражение, по тихой грусти? К чему же приводила эта тихая грусть, как вы думаете? Они стали искать недостатки, но не в царе, в этом слуге. Для чего? Перед кем его нужно было опорочить-то? Перед царем, который в нем порока не видел и из-за этого с ним дружил, любил его. Итак, вся эта свита по тихой грусти начала следить. Следить за слугой. И, о чудо, они не могли найти ни одного недостатка. Они проверили все его счета. Счетов не было. Они проверили, что у него там в имуществе. Ну, в общем-то, ничего такого. Слуга как слуга. Все соответствовало положению слуги. Они проверили всю его семейную жизнь. То, где он что говорит. И ничего не могли найти. Но чем больше они натыкались на то, что он безупречен, тем желание найти несовершенство в нем, что в них усиливалось. А говорится, когда есть сильное желание найти недостаток, вы его найдете даже в Кришне. В Кришне. Что он синий? Что он там наслаждается, а мы тут страдаем? Это все недостаток. Что несправедливо с нами поступили, значит, Бог что, не контролирует? И так далее, и так далее. Мы находим недостатки, ежедневно находим недостатки. Мы просто в этом не признаемся, потому что это все из-за зависти. И мы не признаемся в этом. Мы даже не замечаем, что если мы чувствуем даже то, что несправедливо к нам как-то отнеслись, значит, закон кармы не существует. Закона нету. Мы получили что-то не по закону. Что-то несправедливо с нами. Если мы на кого-то обиделись, значит, обида подразумевает что? Что Бог имеет недостатки. Потому что если бы он видел, что происходит, как же бы он это что допустил? Итак, они искали, искали, искали и нашли. Если бы вы знали, какая была радость у них. Ни один праздник не давал им такого чувства глубочайшего удовлетворения. Ни один. Что же они нашли? Они нашли, что он без разрешения царя скопил все-таки деньги и купил в соседнем ближлежащем доме со дворцом, с дворцом рядом был, комнату. И ночью тайком, не всегда, а иногда он ходит туда ночью тайком, смотрит по сторонам, когда видит, что никого нету, достает ключ из потайного места, ну, видимо, из носка, открывает дверь, опять по сторонам смотрит, быстренько туда, юрк, в комнатку, и закрывается. И не выходит целый час. Через час он выходит такой просветленный оттуда, такой счастливый, удовлетворенный. Смотрит по сторонам, быстренько закрывает и прямо быстрее, быстрее, юрк, юрк, юрк, и уходит. Счастью их не было границ. Ага! И в уме завистников сразу что? Столько они намыслили. И так он там, и это у него там, и то, и то, и то, и то, и это то, что раньше думали, и все там. И они пришли к царю и сказали: царь, ты такой вообще великий, ты такой классный, но тебя водят правильно, за нос. Он сказал: кто? Для кшатрия, что ему там, если кшатрию намекает, что он леоха, лоха, Кшатрия оскорбляет не то, что его как бы... Ну, когда технично, красиво кшатрия обманывают, он даже это может оценить. Но когда его считают за... Даже там не до... Он здесь за копейки может завестись. Потому что так откровенно-то уж, вы что, меня за кого принимаете? И царь сказал, это кто меня там за нос водит, что вы даже знаете? И они сказали, ну, знаешь, мы-то его уважаем сами, и мы хотим ему добра. Ну, обычно так люди, лицемеры всегда. Мы-то исключительно ради него, чтобы все было у вас хорошо в дальнейшем, чтобы как-то очистить ваши отношения, потому что со твоей-то стороны они очень искренни, а с его вот... Он сказал, кто, назовите. Кшатрия сразу не вынимается, что сразу разгневался. Кто? Заел. И они сказали, так это твой вот слуга. Царь сказал, да вы что, крысы? Царь, потому что знал, что не мог. Потому что они были друзьями. Для воинственных людей дружба, она священна. Понимаете, да? Вы не удивляйтесь, если вы видите какого-то человека, для которого дружба священна. Это кшатрия. Для него дружба – это все. Ради дружбы воины, они готовы с семьями пренебречь, детьми, чем угодно. Дружба для воина священна, неприкасаемая, это непогрешимый, это... Там все загорожено, дружба, там никаких не... Это чистота там полная должна быть, полная открытость. Это для вайш там. Или для шудр, так сказать, совместные. Мы же друзья, мы вместе копаем. И он такой, как? Не верю, вы что, крысы он на них сразу. Крысы, на что посягнули он, крысы. И они сказали, подожди, ты не гневайся, пистолет спрячешь, саблю там. Сейчас мы тебе покажем. И они стали ждать. И в одну из ночей они увидели, что опять слуга такой неудовлетворенный весь. И они сразу. Царю. Царь тоже раз, темной ночью, они все как ниндзя, в тени стоят, только зубы одни белые. Они стоят и смотрят, он такой, слуга, и туда-туда к домику, они за ним, короткими перебежками, царь с ними. И он смотрит по сторонам, открывает дверь, смотрит, раз, быстренько туда, и закрылся. И они раз все собрались. Они... Ты знал об этом, царь? Вот так вот, видишь, тебе не доверяет. А ты думаешь, что он друг? Ты знаешь, что у него там? О. Но они-то не знают. Но завистник, он всегда верит в то, что он надумал. Для него это истина. То, что он надумал о том, кому он завидует, для него это истина. Сейчас мы поговорим об этом. Они сказали, ой, ты даже не представляешь. О! Он сказал, что у него там? О, мы даже боимся тебе сказать. Он, вы знаете, они, ой, не... лучше сам увидишь. И царь стал ждать. И через час ключ в двери. Царь скинул этот плащ черный, потому что воину как бы не совсем удобно, когда все так. Это обычно... Как он назвал их? О, обычно это... Так себя ведут крысы. И он так, кстати... Они-то его позвали, и он тоже. Ему так все плохо, он так с крысами вместе мечется. Но когда он встал перед дверьми, слышит ключ. Он плащ снял. Встал. И стоит. И как только дверь открылась, показалась голова его, этого друга. И он как увидел царя, дверь хотел резко захлопнуть. И царь ногу туда засунул. Оп. И тут я-я-я. И царь с этой стороны. Я не давай дверь тянуть с царем. И царь, ну-ка открой. Тот, нельзя. Это я, ты что, не узнал? И царь-то, поскольку дверь увидел, он не стал кричать: «Это я твой друг». Он сказал: «Это я царь! И дверь моя! И комната моя!» Потому что царю все принадлежит. Он же нара на равен. И они стали дверь друг на друга тянуть. И царь был сильным очень. И вместе с дверью его вытащил. Тот тогда раз, выскочил, и дверь захлопнул, и встал так вверх перед дверьми. И говорит: «Ваше Величество, вам сюда нельзя, вам сюда нельзя». Он: «Нет, я хочу туда пойти. Я хочу посмотреть, что ты там скрываешь». Он: «Ой, ну пожалуйста». И царь еще больше разжигается. А эти все министры, они: «Вот, Ваше Величество, мы же вам говорили, вот так вот, вот, вот, вот». И царь, он: «Ну-ка отойди, не вынуждай меня». Он: «Ваше Величество, вам не надо туда заходить, не вынуждай меня». Он говорит: «Ну вы точно решились? Ты как разговариваешь со мной?» И царь начал: «Кто ты такой?» И он сказал: «Ну ладно, Ваше Величество». И он открыл дверь. И царь туда решительно зашел. Посмотрел — пустая комната. Ни денег, ни женщин, ни водки, ни пива, ни наркотиков. Смотрит — в углу висит какой-то рваный халат. Какая-то клюка висит. Стоит в углу. И стоптанные старые-старые дырявые сандали. Он повернулся к нему и сказал: «Ты, конечно, меня извини, но я что-то краями не догоняю». «Это что?» И он так на министров. А те тоже, они так возле входа столпились. И такие неудовлетворенные. И кто-то сзади говорит: «Наверное, спрятал». Царь походил, вот так халат такой грязный весь, старин. Он так его оттянул, вроде ничего. Походил по стенам, постучал. Вроде ничего. И он говорит: «Что это?» И он сказал: «Ваше Величество, ну это было то, что я не хотел вам никогда не говорить, потому что стыдно». И он сказал: «Говори, мы же друзья». Царь опять сразу пришел: «Мы же друзья, а тут на тебя такое говорят. И кто? Государственные люди». Слуга так сконфузился и сказал: «Махарадж, когда я начинаю пренебрегать своими обязанностями, когда я начинаю завидовать, когда я начинаю лениться, когда я хочу что-то присвоить себе, сердце мое так осквернено, я прихожу тайком в эту комнату, сажусь и смотрю на этот посох, на этот старый дырявый халат, на эти стоптанные сандали. Это мой халат, это мой посох и мои сандали. Я был в это одет и имел только это, когда мы с вами познакомились. Я прихожу сюда и смотрю на это все и думаю: какой же я подонок. Царь меня сделал своим другом, столько мне дал, так меня приблизил. А я ленюсь, не ценю, завидую. И когда я смотрю на этот халат, посох и сандали, я думаю: воистину нет никого милостивее моего друга царя. Воистину он такой великодушный, такой великий. И когда я это вспоминаю и думаю так, мое сердце наполняется сильным желанием служить вам всей верой и правдой, всей жизнью своей. Бескорыстно. И я выхожу отсюда вдохновленный и бескорыстный, готовый отдать все, что у меня есть, а у меня есть только жизнь, вам, мой дорогой царь». И царь, слыша об этом, обнял крепко своего слугу и заплакал. И он сказал: «Ух, крысы!» Но когда он повернулся, в дверях уже... Ошибочка вышла. Никого не было. Итак, зависть, если мы говорим, нет дыма без огня, раз так говорят, значит, так и есть. И что, вот, такие люди бы такого не сказали. Зависть, она не имеет никакой логики, никаких ограничений. Она всегда бесплодна. Она всегда пуста. Хотя и выглядит в своих речах очень красиво и логично, но за ней скрыта лишь пустота. Знаете, как говорят? Пустая болтовня. Итак, что же шастры рекомендуют? Если увидели плохое, не сворачивайте с пути. Теперь мы переходим к рекомендациям, как избавиться, как у себя увидеть это. Итак, мы говорили о том, что нужно распознать, не только услышать о том, что зависть, и она у нас есть, нужно точно ее найти. А это самое сложное находимое качество или осквернение в человеке. Итак, если увидели плохое, где? Или? Или там, или там. Не сворачивайте с пути. Если проявляются плохие мысли о других, не превращайте их в истину. Итак, два наставления. Если увидели плохое, не сворачивайте с пути. То есть, если вы увидели свою зависть, не надо печалиться. Или увидели чью-то, не надо думать, вот все, он завистник, я не буду с ним общаться. Я не буду стремиться из себя изживать это. Ее так много. Если появляются плохие мысли о других, не превращайте их в истину. Таким образом, под влиянием зависти плохие мысли превращаются для завистника во что? Что значит истина? Нет. В чем разница между правдой и истиной? Ну в чем разница? Кто может сказать, в чем разница между правдой и истиной? Правильно. Правда своя, а истина одна. То есть абсолютная правда называется истиной. Абсолютная правда, то есть когда правда абсолютна, то есть независимо от чьих-то мнений и всего, она называется как? Истина. И вот говорится, что завистник, то, что он надумывает о том, кому завидует, превращает это во что? В истину. Для кого? Для себя и пытается это... Он доказывает другим, что вы такой. Или мы доказываем, что тот человек такой. А раз это истина, то ее невозможно что? Изменить, поколебать. Нам начинают говорить, да нет, он не такой. Да ты ж, ты значит, дурачок. Глупец, да ты не знаешь. Да ты не видел, я видел, я знаю. Мне говорила. Та горилла говорила, приговаривала. Не ходите, дети, в Африку. Следующее. Не проводите расследований. О, еще одно наставление. Если появляются плохие мысли о других, не превращайте их в истину. Не проводите расследования. Не желайте оправдать свои предположения. Ой, удивительно. Такие потрясающие наставления. Я когда все это изучал, я все время думал, как поразительно, это же все было всегда среди нас. Ничего нового мы не слышим. Но как все, когда складывается, видишь, о ужас. Мы проводим расследование. И очень сильно в этом расследовании, уже заранее, еще нет никаких фактов, но мы начинаем расследовать, и мы так энтузиастично вдохновлены, потому что хотим эти мысли о ком-то, что сделать? Подтвердить этим расследованием. Мы ищем факты, собираем компромат. Итак, если у нас такое желание, значит 100% мы завистники. Итак, не проводите расследования, не желайте подтвердить свои предположения. Не давайте ход зависти. Не делайте что-либо неправильное, грешное, недоброе в адрес того, кому позавидовали. В каждом есть зависть, но тот, кто не переведет ее в какую-либо форму притеснения, обиды, покушения, ложные измышления о том, кому завидует, тот оставит ее позади, не понеся в сердце урон и убыток любви от зависти. Еще раз. В каждом есть зависть. Вы согласны? В каждом, кто нам завидует. Так, в каждом есть зависть, но тот, кто не переведет ее в какую-либо форму притеснения, обиды. Итак, начинаем раскрывать. Значит, тех, кого мы притесняем, к ним у нас развилась, которую мы возвели в расследование и доказали, что они такие. И теперь мы их притесняем. Нам сложно будет понять Библию, Коран. Прабхупада говорит, когда вы изучите веды, вы поймете все, что говорят другие религии. Правильно поймете. У вас не будет противоречий. Это мы, это они, у них это, а у нас это. Нет. Все это переиначили невежды. Интерпретировали это все. Итак, в каждом есть зависть. Но тот, кто не переведет ее в какой-либо формы притеснения, обиды. Оказывается, мы обижаемся-то. Видите, какая проблема-то? Вот почему говорится. Мудрец – обида, записанная на воде. Простой человек – обида, записанная на берегу океана. Прилив и отлив. И она исчезает. Но она какое-то время существует. А глупец – невежда. Это обида, высеченная высоко в скалах. И кто бы мог из нас подумать, что мы обижаемся только из-за одной проблемы. И притесняем кого-то, и распространяем всякие домыслы, думаем о ком-то плохо, на кого-то гневаемся, считаем кого-то своим врагом, и на кого-то обижаемся только из-за чего? Из-за зависти. Как удивительно. Итак, притеснение, обиды, покушения, ложные измышления о том, кому завидуем. Если мы это не переведем в это, то есть не будем так действовать, мы оставим зависть позади. И сердце наше не понесет урон и убыток в любви. Таким образом, мы урон не из-за чего-то получаем, не из-за того, что богатство меньше стало или чего-то. Человек живет любовью. И еще раз верну, Господь Чайтанья говорит, что эта любовь присутствует изначально в сердце каждого живого существа. И по мере очищения она что? Проявляется. Таким образом, почему же она оскверняется, урон несет, то есть уменьшилась, и мы даже ее не чувствуем? Из-за чего, значит? Урон понесло. Наша любовь понесла урон, что мы дали ход зависти когда-то. Дали ход зависти. Вы можете себе представить, насколько такой вид деятельности, как абхиневеша, знаете, что такое абхиневеша? Желания и привычки, принесенные из прошлого. Как вы думаете, что мы принесли и желаем? Завидовать. Мы принесли огромную зависть. И желание завидовать, желание критиковать других. И в шастрах объясняется, одним из видов знания является нежелание искать недостатки в других. Даже если они что? Очевидны. Не надо их искать. Если мы ищем эти недостатки, значит мы просто завидуем. Просто завидуем. Любого человека можно сделать довольным, шастра говорится, кроме завистника. Любого человека можно сделать довольным, кроме завистника. Этот не успокоится, пока не лишит другого благ, из-за которых завидует ему. Я не видел большего бедняги, достойного жалости, чем завистника. Он постоянно опечален и разгневан успехами других. Лицемер в лицо человеку, которому завидует, льстит, в отсутствие его злословит, клевещет и порочит, а когда того постигает беда, злорадствует и радуется этому. Итак, лицемер в лицо человеку, которому завидует, льстит, в отсутствие его злословит, клевещет и порочит, а когда того постигает беда, злорадствует и радуется этому. Завистник поражен и изумлен благу другого, но зло радуется его промахом. Завистник сердится и гневается на другого, когда нет на то причин, и проявляет жадность к тому, что ему не принадлежит. Еще одно положение, очень удивительное. Завистник сердится и гневается на другого, когда нет на то причин. Таким образом, мы это уже обсуждали с вами, что когда мы кому-то завидуем, то мы гневаемся и сердимся, хотя на это нет причин. Нету вообще ни одной причины гневаться и сердиться, но мы начинаем гневаться из-за зависти и сердиться беспричинно на того, кому завидуем. И проявляем жадность к тому, что нам не принадлежит, когда мы завидуем. Не утруждай себя пробуждать любовь и уважение к завистнику. Он никогда не примет твоего благородства и не оценит его. Еще одна цитата. Не утруждай себя пробуждать любовь и уважение к завистнику. Он никогда не примет твоего благородства и не оценит его. Что Кришна говорит по поводу Кауравов Арджуны? Они не примут твоего благородства. Они не оценят того, что ты не хотел с ними сражаться, что ты из благородства покинул поле боя. Они обвинят тебя в трусости, в низости и будут поносить тебя. Они, Кришна сказал, не примут твоего благородства никогда, и тем более никогда его не оценят. Если даже примут, то не оценят. Но шастра говорится, они не примут и не оценят. Поэтому нельзя ожидать, что те, кто завидует, или когда мы завидуем кому-то, что тот, если человек как-то к нам благородно поступит, мы можем найти это в себе. Мы никогда ни разу не оценили его благородство и не приняли этого благородства. Считай, да ладно, не нужно. Я серьезно говорю. И у меня к вам вопрос. Это красным я выделил, потому что это ужасное качество завистника. Вы можете привести хоть один пример какой-нибудь, где ярко показано это? Вот я привел пример из Бхагавад-гиты, когда Кришна говорит, они не оценят твоего благородства. Почему? Они кто? Завистники. Они не оценят твоего благородства, Арджуна. Они тебя объявят, твое благородство превратят во что? В трусость и в низость твою. И будут тебя что? Поносить все время. Вы можете привести хоть один пример, где из своей жизни или что-то, когда вот такое происходило, что вы сами не оценили чьего-то благородства, не оценили. Или кто-то вашего благородства не оценил. Может быть, легче-то, конечно, как не оценили наше благородство. Кто-нибудь, что-нибудь на ум приходит. Представляете, у нас таких вещей миллиард в этой жизни. А мы все задумались. Это факт. И поэтому в шастрах вот это тоже хороший пример. Именно об этом говорит Кришна в Бхагавад-гите, что человек должен почитать отца с матерью, браманов, полубогов и Бога. Что же за почтение? То есть оценивать. Оценивать, потому что родители относятся к нам с благородством. Они на самом деле с заботой к нам относятся, и мы никогда этого не ценим. Браманы всегда стремятся нас обучать, на благо наше нас поправлять. Полубоги дают нам благо. И в итоге Кришна говорит, кто бы кому что-то не давал, он получил это от меня, и поэтому вам дал. Он получил это от меня. И человек должен понимать, что все, что он получает хорошего, это от Кришны. И он не ценит этого. Почему же, значит, мы не ценим отца с матерью, не ценим все остальное? Потому что мы не ценим кого? Кришну. Потому что мы ему завидуем. Вот почему дети в первую очередь начинают курить, пить или что-то еще делать. То есть материться, что-то так плохое делать начинают. Они завидуют кому? Родителям. Они завидуют, что у родителей деньги. Всегда родителям говорят дети, наверное, там оставила себе. Представляю, сколько себе наложила. Вот как бы она могла оценить это благородство, что целый таз с пельменями? Да, абсолютно верно. Завистник, говорится, никогда вас не помилует. Никогда. Еще есть пример у кого-то, когда вы сами не оценили благородного поступка, и потом увидели это, и вам было стыдно. Да, точно. Точно. Просто Прабху сказал, иногда бываешь с кем-то в плохих отношениях, и та сторона, с которой ты враждебно настроен, она вдруг и сама первая идет на примирение. А ты думаешь, вот здесь обскакать хотят. Фиг, фиг. По этому поводу я уже рассказывал вам эту историю. Если вы помните, как демон и полубог встретились на узкой тропинке высоко в горах. А внизу была деревня. А сверху снег лежал, лавина. То есть что-то, если какой-то звук громкий, лавина бы сошла и деревню всю уничтожила. И они друг другу не хотели уступать. И полубог увидел лавину, увидел деревню и подумал, пусть демон пройдет первый. А демон подумал, ага, сейчас он мне уступит, я пройду, и все будут думать, вот полубоги какие великие, вот они ради блага других уступают даже своим врагам. И все будут думать, вот полубоги благородные, а демоны такие свиньи. И он сказал, что ты там из себя изображаешь? Чего ты там из себя изображаешь, лицемеришь? Давай проходи сам первый. Помните эту историю рассказывают? Как они бились. Как полубог подумал, ну ладно, я первый начну драку, пусть он меня убьет, и тогда лавина не сойдет. Он меня ткнет сразу, и я умру, и он пройдет. И он специально выхватил меч и стал махать, но не попадал. А демон думает, вот опять притворяется скотина. Специально так бьет, чтобы меня не попасть, чтобы все видели там. Все же наблюдают, а демоны тоже знают, кто наблюдает, они же тоже видят других. И он говорит, ну вот цирк устроил. И сейчас, конечно, я его ткну, и все будут говорить, ну вот опять демоны вот такие вот, благородство не оценили. Он говорит, ну, и тоже мимо. А-а-а-а. И полубог думает, ну что ж такое-то, елки. И тогда он тихонько его ранил, демона. Но демон видел, что он мог его убить. И он подумал, ага, ты меня ранил, да? Думаешь, сейчас я тебя ткну, опять все будут говорить, что ой, какой полубог благородный, специально спровоцировал, сам погиб, спас. И он тоже его ранил. И полубог. И говорится, так они и бились. И бьются до сих пор. Итак, не утруждайте себя пробуждать любовь и уважение к завистнику. Он никогда не примет вашего благородства и не оценит его. Никогда еще не было, чтобы тот, кто вам завидует, помиловал бы вас. Зависть – это рана, которая не заживает, если ее не лечить. Еще очень интересно. Никогда еще не было, чтобы тот, кто вам завидует, помиловал бы вас. Зависть – это рана, которая никогда сама не заживает, если ее не лечить. Вот есть раны, вы видели, да? Мы что-то режем и не лечим. И она постепенно раз, регенерация, так сказать, происходит. То зависть сама, если не вмешиваться, она не только не лечится, эта рана что? Увеличивается. Все больше и больше она начинает беспокойство. Как гангрена. Если вовремя не делать, потом бывает даже какую-то уже неоперабельность какая-то, неизлечимая. Итак, есть одна история про одного человека, который был также другом царя, вот как этот слуга. И он был нищим таким, все. И он приходил каждый раз во дворец, когда суд какой-то происходил, а в суде там есть разные должности. А этот с улицы приходил, царь сразу подскакивал, его сажал на свое кресло, рядом садился и говорил: «Я жду твоих наставлений». И тот человек ему говорил: «Спеши наградить человека за благородный поступок, но не спеши наказывать плохого, ибо он и без тебя получит наказание». Это в суде. И царь отменял все вещи, все, и говорил: должен был произойти суд, кого-то нужно было наказать, как-то казнить там или что-то такое сделать, ну как-то наказать. А царь, услышав это от этого человека, сворачивал дело и начинал церемонию награды. То есть начинали выяснять, какой хороший поступок сделал этот преступник. Представляете, все насобирали кучу материала, отпечатки пальцев, там то, все, свидетелей куча сидела, которые ждали и копытом били. Сейчас мы. И царь вдруг под влиянием этого наставления, он говорил: «Я слушаю твои наставления». И он говорил: «Спеши наградить человека за благородный поступок, но не спеши его наказать за плохое, ибо он и без тебя получит наказание». И царь сразу это принимал и говорил: «А что он хорошего сделал?» А те-то все. И они. И он говорит: «Судебный процесс отменяется». И какие-то другие люди, они искали хорошее, и царь награждал и отпускал. И люди так вообще были возмущены. И каждый раз это происходило. Каждый раз. И как-то раз эти завидовали, которые, что он слушает этого человека. Они подошли к нему и сказали: «Ты знаешь, а ничего нельзя было предъявить ему». Они также в его биографии поковырялись. Ничего. Поковырялись у него в кастрюлях. Там тоже ничего. Даже кастрюль не было. Они там, сям, по сусекам поскребли. Ничего, никакого компромата. И тогда один он заметил. И он сказал: «Я сделаю, что царь этого человека лишит милости. Никогда больше слушать не будет. И он пришел к царю и сказал: «Ты вот этого человека-то приводишь?» Ну, приходит этот человек. Он сказал: «Ну и что?» «На самом деле-то он терпеть не может тебя». Царь такой говорит: «С чего ты взял?» А царь всегда подозрителен, когда кого-то обвиняют. «А откуда ты это взял?» Он говорит: «Ты выслушай меня до конца. Он терпеть тебя не может. У тебя дико воняет изо рта». И царь такой: Он так сказал: «А с чего ты взял?» Тот сказал: «Да нет, я-то не чувствую этого. Это он всем ходит и рассказывает, что у тебя дико воняет изо рта. Ты что, не заметил? Каждый раз, когда ты так вот к нему и говоришь: ну скажи мне, он так делает. И тебе говорит, что же он говорит: спеши наградить человека за добрый и благородный поступок, и не спеши наказать его, ибо он без тебя получит наказание». Он вот так делает. И царь такой вспоминать начал, но ничего не помнит. Да я что-то... Он говорит: «Каждый раз». И других подговорил, этих, которые ему завидовали. И те... Понятые. Свидетели. И царь такой думает: ну надо же как. Царь расстроился такой, к жене приходит. Иди сюда. Она что, дорогой? Он? Она. Еще? Что, выпил, что ли? Он говорит, да нет, чем пахнет? Она говорит, да не знаю, каким-то там с жасмином. А знаете, это жуют такие специальные приспособления. Ну, чтобы изо рта. Она говорит, там пахнет, жасмином пахнет. Он говорит, может быть, дурной запах? Она говорит, нет, ну я же тебе всегда даю эти семечки жасмина, ты их жуешь, и всегда от тебя прекрасно цветами пахнет. И царь думает, вот, про того, думает, во, если это так, ничего, он какой лицемер, обманщик, мне тут одно, а у меня, оказывается, изо рта дурно воняет, мне он, а там за спиной рассказывает, что у царя изо рта безобразно воняет, ужас. И так его это задело. Царь же все-таки. А те друганы побежали к тому в гости, упали к нему в ноги. Ой, мы так тебя вообще уважаем, мы тебя так любим. Ты такой великий, такой прославленный, мы хотели бы у тебя учиться. И мы принесли тебе кучу еды, пожалуйста, не побрезгуй, господин, прими, вкуси и все такое. И во все блюда положили чеснок. А этот человек, он был очень благородный. И они так его упрашивали, пожалуйста, прошу тебя, ну, вкуси, вкуси. И он сказал, ну, ладно. И стал есть. Ему не нравился чеснок, но поскольку он был такой благородный, он думает, люди так хотят, чтобы я... Думает, еще подумают, что я брезгую. И он стал есть. И он наелся, и от него чесноком за версту воняло. И он нюхает у него руки чесноком, он так... И тут они к царю и говорят, вот сейчас надо тут же опять все это сделать. Все так. И царь говорит, ну позовите мне его. А царь-то уже в таком настроении. И тот думает, елки, рот прополоскал, все равно чесноком воняет. И он пришел к царю и так подальше встал. И царь раз сразу увидел. Обычно близко стоит, теперь на расстоянии. Царь такой раз. И на этих, на своих. И они. Царь, ну ладно там, что там у нас такое? И потом поворачивается и говорит, и что делать? Его спрашивают. И тот так подходит к царю. Спеши наградить человека за благородный поступок, но не спеши наказывать его за плохое, ибо и без тебя его накажут. И царь соскочил. И как стал кричать на него. Ах ты негодяй, ах ты лицемер, ах ты такой сякой. И выгнал его. Пшел вон отсюда, лицемер. И царя-то задело-то что? Что думаете, что он обиделся, что у него изо рта воняло? Нет. Для воина свято что? Дружба. Он думал, что его дружбан. И что за спиной никто ничего, друзья за спиной друг другу ничего не говорят. Это его тут же сразу убило царя. Такая мелочь. Мы можем подумать из-за такой мелочи. Нет. Это лишь очевидное то, что для нас, что это мелочь. Для таких людей дружба, это, я еще раз повторяю, это святость. Если он просто узнает, даже какую-то мелочь вы сделали за спиной у него. А ему сказали, что воняет. И он другим ходит, рассказывает. Он же бы мог кому сказать. Царь, ты что думаешь, изо рта? Ну, ой, ну ладно, ладно. Ну, друзья, знаете, как, сам-то, ну, почистил весь, ну ладно. Но он посягнул на эту святость дружбы, он, и друг, он всегда в ужасе, он, воин особенно, он, как так, не может быть. И царь отверг его. И у царя за это предательство, он подумал, чтобы другим повадно не было лицемерить. Лицемерить. Итак, он наказывал за лицемерие, как Иуда. Лицемерие. Он не наказывал, что у него изо рта пахнет, что ему сказали о каком-то недостатке. Он искоренял лицемерие в обществе. Как принцип чего? Религии. Чистоты. И он написал письмо. Я даю такое-то письмо, все такое, пятое, десятое. Тот, кто тебе его передаст, тут же его казни. свернул, положил в золотой такой футляр и этому сказал: «На!» — этому человеку-то, который чеснока нанялся. Сказал: «На! И передай это вот тому. Пойдешь туда-то и передашь ему». Потому что царь не мог казнить своего друга. Он не мог казнить своего друга. Он не мог его наказывать. Потому что он знал это. Спеши наградить человека за благородный поступок, но не спеши наказывать плохого, ибо он без тебя получит наказание. И он подумал: ага, вот он что имел в виду. Взял золотой футляр, это письмо, и сказал: иди отнеси это письмо туда. И он пошел. И министры думают: почему он не наказал-то его? А как вы думаете, человек, который завидует, что он хочет? Чтобы все было нормально? Что же они ждали? Жертвы. Завистник будет, он никогда не успокоится, если вы просто, ну, с друг другом, ну, ладно, ладно, все, ну, хорошо, ладно, тогда не будем дружить и разошлись. Нет, они хотят, чтобы жертва была. Чтоб того, кого они не любят, кому они завидуют, в жертву принесли. И они увидели футляр, и этот, который все это придумал, он подумал: ну, царь опять, царь, как вот, наверное, наградил, какое-то что-то письмо какое-то написал. И он думает: ну надо же, опять он получил милость. Вместо того, чтобы получить наказание, он получил милость. И он побежал вперед и по дороге идет навстречу. Тот идет с этим. И он: о, великий мудрец, здравствуй, туда-сюда. Как ты? Да вот что-то у царя был, что-то царь на меня раскричался. Вот тут подарил какой-то футляр, говорит, передай его там. И тут думает, наверное, царь даже еще не просто его не наказал, еще, наверное, наградил его. И он говорит: что хочешь за футляр? Тот говорит: да ничего не надо, да? Он: серьезно, серьезно. А кому надо отдать это письмо? Он сказал: вот тому. А это был его брат, очень богатый человек. И он подумал: ну елки, вот, еще получу богатство. И он побежал туда, принес. Царь прочитал, тот брат, и с него шкуру с живого спустили, и он помер. Царь в этот момент сидел и ждал этого министра своего. И говорит: а где министр? Ну-ка, там искали так. Он брата: брат, ты того, к тебе мудрец приходил с футляром золотым? Да, приходил. Что ты сделал? Как там и написано, шкуру спустил с него, помер он. И приходит опять мудрец к нему. Царь смотрит на него, говорит: а ты? А он говорит: да я что пришел-то? Ты мне давеча дал футляр этот золотой. Говоришь, тут твой министр меня встретил. И давай у меня выпрашивать. Ну, я ему отдал. И царь смекнул. И царь сказал: ты извини, что-то так все тут закрутилось, ничего понять не могу. Скажи честно, у меня сильно изо рта воняет, что ли, правда? Мудрец сказал: ты что, шутишь, что ли? У тебя всегда жасмином пахнет изо рта. Он сказал: что, серьезно? Да, жасмином. А царь-то знал, что только жена дает ему жасминовый. И он сказал сразу: это у тебя пахнет изо рта жасмином. А он сказал: так а что ты от меня так? Он говорит: да знаешь, вот этот твой министр, которому я отдал эту штучку, как-то вот пришел ко мне и говорит: о, вы такой великий, и накормил меня чесноком. Ну, блюдами с чесноком. И я, чтобы тебе не доставлять беспокойств, так стоял. И царю все стало ясно. И царь встал и прокричал: спеши наградить человека за благородный поступок. И не спеши наказывать плохого, ибо он и без тебя получит наказание. Следующий момент. Глаза завистника всегда будут сторожить тебя. Значит, кто ваш телохранитель? Глаза завистников всегда будут сторожить тебя, замечая ошибки и умаляя, и скрывая благородные твои поступки. Они встретят тебя со скрытой злобой, но при этом с улыбкой на лице. Завистник хочет враждовать без логической причины. Он никогда не примет твоих оправданий и доводов. Не упрекай завистника. До тебя многим уважаемым людям тоже завидовали. Надоедало им это. Ну да ладно. Ибо все они умирают от злобы к успеху окружающим. Итак, глаза завистников всегда будут сторожить тебя, замечая ошибки и умаляя, и скрывая благородные твои поступки. Они встретят тебя со злобой скрытой, но при этом с улыбкой на лице. Завистник хочет враждовать без логической причины. Он никогда не примет твоих оправданий и доводов. Не упрекай завистника. До тебя многим уважаемым людям тоже завидовали. Надоело им это? Ну да ладно. Ибо все эти завистники умирают от злобы к успеху окружающих. Когда Бог желает раскрыть что-то благородное, сокрытое от других, то он закрепляет за этим колкие и длинные языки завистников. Если б огонь не сжигал то, что рядом с ним, не давая удушливый и удушающий едкий дым, то мы так и не познакомились бы с ароматом благовоний. Еще раз. Когда Бог желает раскрыть что-то благородное, сокрытое от других, то он закрепляет за этим колкие и длинные языки завистников. Если б огонь не сжигал то, что рядом с ним, не давая удушливый и едкий дым, то мы так и не познакомились бы с ароматом благовоний. Будь терпелив к козням завистников, ибо зависть уничтожит лишь их самих. Огонь сжигает сам себя, когда не находит ничего другого, и тихо гаснет. Кто не вкусит, тот не познает. Кто не познает, тот не станет страстно желать. Кто не имеет желания, тот не имеет решимости. Кто не имеет решимости, тот не достигнет. А кто не достигнет, тот так и останется среди лишенных, а потому завистливых. Очень удивительное такое четверостишье. Кто не вкусит, тот не познает. Кто не познает, тот не станет страстно желать. Кто не имеет желания, тот не имеет решимости. Кто не имеет решимости, тот не достигнет. А кто не достигнет, тот так и останется среди лишенных, а потому завистливых. Потрясающе. Гордый хочет прославиться. Сребролюбец ищет богатство. Обжора хочет наесться. Блудник хочет сладострастия. Обидчик, обиженный, хочет мести. Но завистник хочет того, что не хочет никто из вышеперечисленных. Ибо гордый хочет прославиться, слава утоляет его гордость. Сребролюбец, ищущий богатство, найдя его, удовлетворяется. А обжора, наевшись, успокаивается. Блудник сладострастием умиротворен. Обиженный местью насытится, но зависть ищет не удовлетворение себе, а зла другим. ибо нет ничего порочней в этом мире, чем зависть. Итак, каждого можно что? Удовлетворить. Потому что все остальные обиженные, их можно удовлетворить местью. Жадных богатством, сладострастием блудников, обжору накормить до отвала. Но завистливого он не ищет блага себе, он хочет зла другим. Удивительное положение завистника. Завистливый хочет видеть славного бесчестным. То есть обвиняет прославленных людей в скрытых гадких мотивах. Итак, завистливый хочет видеть славного бесчестным, богатого каким? Нет. Нет, дорогие мои. Славного бесчестным. Значит, славного он не хочет, чтобы у него славы, а чтобы его обвинили в бесчестности. Да, он прославленный, но он нечестный человек. А богатого хочет видеть убогим. Удивительно. Завистник хочет богатого видеть нищим. А каким? Убогим. Что такое убогий? Искалеченным. Дали ему по башке, этому коммерсанту. Врезался запорожец ему в Мерседес. Он не хочет, чтобы он лишился. Хочет видеть его убогим. А, богатый весь. Да. Итак, завистливый хочет видеть славного бесчестным, богатого убогим, счастливого в горе. Вот цель зависти. Видеть, как счастливые бедствуют. Вот такой фильм, если кто-то помнит. Я-то его особо не смотрел, но название меня всегда. И вот так все смотрели. Богатые тоже плачут. Его смотрели в тот... Ну, вы помните? Богатые тоже плачут. А? Да. Очень много этих историй Шрила Прабхупада описывает. Зависть является основной сутью этого мира. И поэтому он говорит, порядочному человеку в этом мире делать нечего. Значит, кто такой порядочный? Независливый. Независливый. В истории есть очень много этих примеров, как царь, отдавая трон одному сыну, вверг в печаль другого. И тот начал мыслить, как умертвить брата родного. Тысячи историй. Правдивых историй. А помните такую известную до боли всем сказку? Три девицы под окном. Вернее, не девицы, а сестрицы. О, куда более правильно, там на самом деле не три девицы, а три сестрицы под окном пряли как-то, или пряжу пряли вечерком. Говорит одна сестрица, кабы я была царица, то на весь честной бы мир приготовила бы я пир. Food for life. Другая молвила сестрица, кабы я была царица, я б на весь бы мир одна наткала бы полотна. Третья молвила сестрица, кабы я была царица, я б для батюшки царя родила богатыря. Ну и суть вы знаете, да, что царь там стоял под окном, и он их не видел. И там говорится, речь последняя ему приглянулась посему. Очень удивительно. Речь последняя ему приглянулась посему. Что же хотят? Что же Шрила Прабхупада хотел? Чтобы накормили весь мир, или всех мы обули, одели, мы накормим весь мир, мы оденем весь мир, мы снабдим. Нет, он хотел кого? Достойного. Тот, кто бы перенял его дело и воплотил бы все его мечты в жизнь. И он говорит, речь последняя ему полюбилась. Итак, что же происходит? Он входит, берет и к алтарю ведет. Что же началось? Вы помните, да? Что началось? Что началось в жизни этой царицы и плода ее? И они пишут письмо. Родила царица в ночь, на войну пишут царю. Ни то сына, ни ту дочь. Ни лягушку, что там? Ни мышонка, ни лягушку, а неведому зверушку. А там прекрасный сын родился. Почему они так пишут самому главному? А? Родила царица в ночь, ни то сына, ни то дочь, ни мышонка, ни лягушку, а неведому. Зачем они это делают? А мы так не делаем никогда. Видите, как трудно находимо. Да вроде нет. У вас что, атмаван маньятет джагат, что ли? Вы кончаете с больной головы на здоровую. И там говорится, и царицу, и приплод тайно бросить в бездну вод. И там посадили, крепко засмолили и в море синее пустили. Помните, да? И царь приходит, ему говорят, да вот она такая плохая, то все, пятое, десятое. И приезжают. Пушки с пристани палят, кораблю пристать велят. Ой, вы гости, господа, долго ль ездили, куда? Худо ль за, благо ль за морем, аль худо, и какое в свете чудо. И начинается. И те что говорят? За морем житье не худо, в свете ж вот какое чудо. Остров на море. Что там? Лежит. Град на острове стоит. И там все палаты там непростые, там купола золотые, и начинают рассказывать, там такие-то чудеса, и там правит там сей царь Гвидон, он прислал тебе поклон. И что начинает происходить? Он говорит, ох, я там жив я буду, так сказать, чудный остров посещу, Гвидона погощу, то есть поеду, а эти сразу, что это, вот мы там. И мы видим, эта зависть описывается везде. Везде абсолютно. Везде. Руслан и Людмила, Равана и Сита. Рамачандра и Равана, завистник. Рама предлагает Раване дружбу. Говорит, отдай Ситу, и я буду тебя сам защищать. Я стану твоим другом. Отдай. Но он не отдает. Он знает, что Сита его не любит, все равно не отдаст. Не отдаст. И так мы также действуем. И пока мы от этого не избавимся, нам будет очень тяжело. Очень тяжело, мы себя будем убивать. Итак, завистливый никогда не обращает внимания на свое благо. Зависть не ищет полезного. Видя добро ближнего, оно ищет козней ему. Итак, еще один аспект зависти. Завистливый никогда не обращает внимания на свое благо. Помните, я приводил пример. Вы сидите и счастливо кушаете гречневую кашу. Счастливо. А тут раз кто-то заходит и кушает манго. И ваше благо исчезло. Тут же исчезло благо. Только что были довольны и уже недовольны. Так мы можем действовать. Только купили новую машину. Едем, а он к нам навстречу едет. И наша уже какая? Только одели что-то такое. Заходим, а там все. Смотрите, сейчас только были счастливы. И все, и уже мы несчастны. Уже несчастны. В христианстве утверждается, что наибольшие муки и скрежет зубов в аду. Не от боли, ибо каждый знает, что страдание получает по собственной вине. Вы помните, как описывается, что как только там человек кричит в аду, «За что?» Ему сразу раз, отпечатки пальцев, видео, аудио, там, ну, все мотивы, потому что один за умом следил, другой за речью, другой за телом. И сразу вам шраваны, вы знаете, да? Что за каждым мужчиной закреплен шравана, и за каждой женщиной закреплена шравани. То есть во Вселенной, это в шастрах описывается, что они ведут полную запись видео, аудио и наших мыслей. Сенс, то есть наши это, как это, телепатия. Они полностью, все, что мы думаем, они записывают. Ну, я-то так пока записываю, потому что слово «запись», но есть-то запись. Вот. И вот, видеозапись. И они это все, видеозапись у них и аудиозапись. И еще они телепатическую запись ведут. И к каждому живому существу, к человеку, прикреплен к мужчинам шраван, а к женщинам шравани. И как только живое существо появляется на свет, или в Бхагаватам описывается, с момента зачатия начинается запись, до момента оставления грубого тела. С момента формирования грубого тела клетка оплодотворилась, вы помните, да, описывается в третьей песне Шримад Бхагаватам. Все, шрава, если это девочка, ну, поскольку это знают, шаравани начинают писать. Что вы там во чреве, как там? О, Господь, я буду служить тебе. Есть молитвы живого существа во чреве матери. Ну, все это. Мало того, что параматма, еще эти. Все пишут. И в аду, когда вы кричите, за что? Тут шраваны, пожалуйста. Вызываются шраваны. И шраваны, раз, и у них сразу. И вам экран, и все. И вы сразу, ага. И вас там. И вот в христианстве утверждается, что наибольшие муки и скрежет зубов в аду не от боли, ибо каждый знает, что страдание получает по собственной вине. Но муки и скрежет возникают, что праведники в этот момент счастливы за свои праведные дела. Ибо поэтому завистники находят в аду самую великую муку из всех мук. Так утверждается в христианстве. Таким образом, ад для кого? Для завистливых. И это поэтому причиняет, и еще раз, как бы это формуляр такой. В христианстве утверждается, что наибольшие муки и скрежет зубов, то есть так-то от боли там, ну, поскрежетали, но больше. Не от боли, ибо каждый знает, что страдание получает по своей вине, но муки и скрежет возникают, что праведники в этот момент счастливы за свои праведные дела. Ибо поэтому завистники находят в аду самую великую муку из всех мук. Зависть из всех грехов наиболее печальна и безотрадна, потому что она одновременно и вина, и наказание для того, кто ее имеет. Ибо сказано, зависть преследует всех хороших и потому является преступлением, и уничтожает завистника, являясь одновременно наказанием для него. Итак, завидовать – это преступление и одновременно наказание. Вспоминаете Достоевского? Преступление и наказание. Вспоминаете бесы? Итак, завистник – это уже преступник, И уже кто? Жертва. Одновременно. Он и преступник, и жертва преступления. Очень интересно, что завистник, он одновременно преступник и одновременно сам же жертва преступления, наказания. Итак, не так сильно ржа точит железо, на котором она находится, не так ехидно терзает когтями чрево матери, как сердце завистливо поедается завистью. Как терзает он завистью душу в этой жизни и в будущем. Помните, есть в Бхагавад-гите такое выражение. Тот, кто терзает свое тело, а также как и присутствующую в ней параматму, есть демон. А какое основное качество демона? Зависть. Таким образом, он терзает свое тело, и также как присутствующую в ней параматму, только по одной причине. Из-за чего? Из-за зависти. Пытаясь сравняться с кем? С Богом. С Богом. Тот, кто терзает свое тело, а также как и присутствующую в ней параматму, делает это, несомненно, из зависти. Демон. Не желайте наказать завистника, ибо он уже наказан завистью. Здесь он мучается, видя достоинство и счастье ближних, а в аду страдает, взирая на блаженство праведных. Ибо зависть уничтожает того, кто ей обладает. Есть очень удивительная история про одного философа, его звали Леонтий. Он был язычником и очень был знаменитым, и очень богатым. И у него было двое детей, сын и дочь. И как-то Леонтий решил покинуть мир. Он был очень продвинут. Мог сам управлять своей судьбой. И он решил покинуть этот мир. И он оставил все наследство своему сыну. И сказал дочери: «А с тебя хватит того, что предназначено тебе судьбой». И дочь сказала: «Что?» Он сказал: «Все я оставляю». А он был очень богат. И он сказал: «Все я оставляю сыну. А с тебя достаточно того, что предназначено тебе судьбой». А он дочь любил больше всех. И там родные, близкие, друзья стояли, они все в голове. «Как?» Он сказал: «А вот так». И покинул тело. И были свидетели все. И дочка, она так любила брата, то этих слов. Так любила его, ну просто пламенный. Есть здесь человек, он недавно мне рассказывал, как он с сестрой бодается. Здесь вы, нет? Здесь, я видел. Уже вас вижу. Слушайте внимательно. Слушайте внимательно. Та же самая история. Итак, сестра, когда это услышала, пока отец был жив, она еще так. Ну, не совсем любовь в ней угасла к брату. Но когда отец сказал и... Пока она голову на брата поворачивала, все. И в те времена слово отца это было юридическим законом. Все, отец сказал, были юристы там присутствовали, все. Словом, не надо было никаких бумажек, ничего. Слово он сказал, все. Все юристы подтвердили. По закону, закон для живых последнее желание умирающего отца. Все, все отдать сыну. И сын все получил. И дочь подумала: я все сделаю, чтобы у него половину забрать. Да нет, я сделаю все, чтобы забрать у него все. За что? За что? Ни за что. Нету логики. Нету логики. Я заберу у него все. Весь мир насилием разрушим до основания. А вот затем мы наш. Мы новый мир построим. Кто был ничем, тот станет не половиной, а всем. Понимаете, да, что это такое? Откуда это? Это зависть, разожженная в шудрах. Зависть. И она вышла на улицу в гневе и стала искать. Сказала, где есть здесь справедливость? Есть здесь справедливость или нет справедливости? А люди сказали, тетенька, ты что тут бегаешь, про справедливость кричишь? Кто тебе там, что мама тебе что-то говорила в лучшие годы или что? Ты что тут бегаешь, кричишь о справедливости? И она сказала, где справедливость? Где? Они сказали, у справедливость на земле у кого? Правильно, у царя. И царя звали Феодосий. И они сказали, у императора Феодосия надо искать справедливости. Он прибежище, царь прибежище. И она побежала к царю, вся такая неудовлетворенная в гневе. Что сделать? Найти справедливость, что все должно было принадлежать кому? Ей. И что отец перед смертью сошел с ума. Потому что иного логического поворота она не могла объяснить. Он сумасшедший, он старик, он сказал чушь, он любил меня. И она прибежала к царю. Но перед тем, как попасть к царю, она попала к сестре царя. И сестра увидела дочь Леонтия. И дочь Леонтия была так красива, так изысканна. Отец ее, правда, любил и в ней проявил все лучшие качества. И сестра царя увидела ее и думает, какая. И она такая бегала, возмущенная, как львица, возбужденная, кричала о справедливости. А сестра смотрела и думала, вот это да, какая женщина, какой стан, какая грудь, какие глаза, какие и сине-черные волосы и так далее. Не буду здесь рассказывать, что у меня есть вкус. Вы можете заразиться, что я еще чихаю. Грипп. Еще грипп в этом теле остается. И сестра подумала, я сделаю ее женой брата. И она подошла к ней и сказала, ты кто такая? Она сказала, я вот дочь Феодосия, то все, пятое-десятое. Ой, Феодосия, говорю, Леонтия, а что случилось? Да отец с ума сошел, и она стала критиковать. А она смотрела на нее и думала, прекрасная пара с моим братом. Прекрасная пара с моим братом. И она обратила ее в христианство. Эту сестру звали Пульхерия. Пульхерия. И она обратила эту дочь Леонтия в христианство. И в христианстве ей было дано имя Евдокия. И она, после того, как приняла христианство, сестра сказала своему брату, «Я хочу тебе представить Евдокию». Але! Оп! Открылся занавес, и там стояла Евдокия, дочь Леонтия, левица, ищущая справедливость, прекрасные качества, красавица, возбужденная такая. И царь увидел ее. И немедля они обвенчались, по всей стране прошли празднования свадьбы этой божественной четы. Ну, в смысле, не четы. И она стала императрицей. И как вы думаете, она успокоилась? первую брачную ночь она сказала своему мужу: «Я тебе пущу только при одном условии». Он сказал: «Каком, дорогая, я для тебя хоть что?» Она: «Мне нужен юрист. Самый-самый лучший». Он сказал: «Без проблем. У меня есть государственный юрист, ну, генпрок. Его зовут Павлилиан. И я тебя завтра познакомлю. Он решит любые твои проблемы». И она отдалась ему сладострастно. Но слово царя. И царь познакомил ее с Павлилианом. А Павлилиан был очень красив и молод. И очень был знаменитым юриспруденцем. Итак, Евдокия стала к нему ходить и обсуждать с ним эти тяжбы. И Павлилиан говорил: «Ты что, ты же императрица. Тебе нафига эта телега? Ну, там телега с барахлом была. Ну, там, по сравнению с другими философами». Вы понимаете, философ, богатый философ, это что значит? Вы это, видимо, не поняли. Он был философ и очень богатый. И все свое имущество оставил сыну. А дочери сказал: «С тебя и будет достаточно того, что уготовано тебе судьбой». Отец знал, что она получит что? Потому что так ее воспитал, что она привлекла бы великого человека. И богатство все было бы. Где великий, там и богатство. И она стала говорить с ним, с Павлияном. И он сказал: «Да, ну это дело можно, но вот надо тут то сделать, то все. Давай договорим завтра». На завтра она опять пошла к нему. На послезавтра. И они там, дело шло, они обсуждали, свидетели искали туда-сюда. А царь был без ума от Евдокии. Но у царя были другие жены. И тихая грусть проникла в Матаджинский ашрам. Тихая-тихая грусть. И Матаджи стали ходить к царю и говорить: «Дурачина ты, простофиля!» Они стали говорить: «Твоя эта Евдошка за твоей спиной замутила там Лилы с Павлилианом, а ты…» И царь, как естественно, измена. У царя в любом случае измена везде. Измена, крамола. Царю хоть в политике, хоть куда, он сразу, воин же сразу. Как так? То есть неискренность, значит, что-то за спиной кто-то делает. Его сразу это возбуждает. Как так? Я не, да точно, не может быть. А он ее боготворил, все. Самая любимая жена была она у него. Самый любимый. Сразу он. И они, он сказал: «Надо доказательства». Они сказали: «Ну, что за доказательства-то? Что-нибудь придумай сам, ты же царь». И он метался, метался и придумал. Он позвал: «Евдокия, любимая». Она пришла: «Да, дорогой, что случилось? Ну, как там Павлилиан?» Она говорит: «Ну, как нормально, дело идет». «А что за дело-то?» «Да вот батя мой сумасшедший отдал все моему братану, и это дело принципа». Он говорит: «Так я тебе могу там, у нас такая империя, бери что хочешь, бери коня любого, бери любой шатер». «Да? Хочешь, будь ворона, хочешь, будь лисица, хочешь, сыром будь». Она говорит: «Нет. Я хочу эту телегу. Дело принципа. Я принципиальный художник». И он сказал: «Ну хорошо, да». И дал ей очень красивое яблоко. И сказал: «Все, я хотел тебе дать яблоко». Вы вспоминаете? Яблоко это чего называют? И дал яблоко ей. И она без всякой задней мысли, поскольку она хотела выиграть это дело, чтобы дело принципа было, это уже зависть была. И она пошла и как-то свои чувства проявить, чтобы он на ее стороне все время остался. Она с ним уже в отношениях была, но никаких не было там отношений, даже тонкого сексуального характера. Даже тонкого. Она приходила по делу к нему и общалась из-за своей зависти. И она дала ему яблоко, павлиану. А он яблоки не любил. Вот почему царь знал это. И он подумал, что-то очень вкусное, дорогое мы обычно даем тем, с кем у нас шашни-машни. А он это не любил. А она не знала. И он сказал, о, спасибо, и оставил. И царь опять кричит через какое-то время. Евдося! Она, да, дорогой, ну, что там вы? Она, да ничего, ты что все время меня зовешь там? Что случилось? Что, почему? Он говорит, а где яблоко? Она говорит, где? В Караганде. Где яблоко? Она говорит, ну как где? Покушала? Он говорит, да. И вкусно. Она говорит, очень, слушай, вкус. И он пошел к павлиану и заходит к нему в шатер и видит что? Яблоко. Царь разгневался и казнил павлиана, а свою Евдокию отправил в изгнание. Заточил ее в башню на острове, на таком маленьком пятачке, в Средиземном, по-моему, море. И она скончалась там от тоски и от зависти, от обид, что так с ней поступили, она скончалась. А царь, великий некогда царь, из-за такой измены совершенно ослаб, заболел чахоткой и помер. И так развалилась великая империя. Великая империя царя Феодосия-младшего. Вот что наделала. А история начинается с обычного факта. С факта зависти, которая уничтожила целую великую империю. Вот что такое зависть. Однажды спросили некого мудреца, какие глаза видят лучше всех? Черные или серые? Мужские или женские? Человеческие или скотские? И он ответил, лучше всего видят глаза завистливых людей. Они видят все, и вблизи самое малое, и то, что находится вдалеке. Одного только не видят – доброго. А если и видят, наполняются слезами и стараются не видеть, как бы сами невольно закрываясь. Прячься, сколько хочешь, запирайся, удаляйся, безмолвствуй, отрекайся от всей жизни. Убегай в уединение, в пустыню. Глаза завистливого достанут тебя и там, и увидят, что ты делаешь. Завистливый имеет как бы некие зрительные трубки, через которые он видит очень далеко. Где можно найти такого человека, даже самого добродетельного и святого, который не имел бы какого-нибудь порока? Один только Бог безгрешен и чист от скверны. Порицатель касается не только многих, но и лучших, ибо только один Бог совершенно невинен и недоступен страстям. Но глаза завистливого видят в людях малейшие пороки, даже такие, которых в них никогда не было. Значит, какие глаза видят лучше всех? Глаза завистливых. Что бы вы ни сделали, они найдут. Они найдут. И они, что самое главное, не услышат. А что сделают? Увидят. Они свидетели ваших ошибок. Если есть, святой Павел говорит, помните, да, Павел, апостол Павел, такой был, который христианство. Если вы поедаете один другого, то берегитесь, как бы вам всем не погибнуть. Он дает это наставление людям. То есть, имея в виду, не завидуйте, иначе все вы погибнете. От кого? Друг от друга. Чтобы уничтожить любую общину, достаточно разжечь зависть друг в друге. И пожар зависти сожжет все дотла на радость злопыхающим и завидующим. Ибо кроме зависти они не способны вносить ничего в общее дело. Ибо тот, кто завидует, недостоин считаться человеком и носить звание Ария. Тоже удивительно. Чтобы уничтожить любую общину, достаточно разжечь зависть друг в друга. И пожар зависти сожжет все дотла на радость злопыхающим и завидующим. Ибо кроме зависти они не способны вносить ничего в общее дело. Ибо тот, кто завидует, недостоин считаться человеком и носить звание Ария. Одна из форм зависти – это чувство собственной значимости, гордость, уникальности и неповторимости. Первая позиция такой зависти, назовем ее положительной, это желание стать лучше других, развитием своих качеств, способностей. Вторая позиция, негативная, это желание сделать всех ниже себя. Вот эту негативную позицию мы сейчас с вами и обсудим. Такой вид зависти выражается в стремлении опустить всех как можно ниже, чтобы тем самым быть как можно выше. Это понятно, я думаю. Зависть – это стремление к своей максимальной значимости через минимализацию значительности других. И об этом мы с вами поговорим завтра. Спасибо большое. Хари Кришна. Пожалуйста, может быть, есть у кого-то вопросы какие-то? Еще раз напомню. Все это называется как? Не забывайте, пожалуйста, я вас очень прошу. И мне напоминайте. Что такое пренебрежение и как оно появляется? Это значит, мы не пренебрегаем своими какими-то достоинствами, но пренебрегаем достоинством других людей. Это из-за стремления быть лучше, а стремление быть лучше, именно такое внешнее, унижая других, как мы сейчас говорили, это зависть простая, обычная. И из зависти рождается пренебрежение хорошими качествами других. Именно из зависти. В Бхагавад-гите Господь Кришна говорит, что тот, кто сможет познать меня, придет ко мне. Как можно познать Господа? Господь говорит, что он сам себя не может познать до конца. Как можно познать Господа и кто познает Его? Из десятков тысяч лишь единицы стремятся к самоосознанию. Из всех стремящихся к самоосознанию лишь единицы встают на путь преданного служения. Из всех ставших на путь преданного служения, едва ли один познает меня полностью. Кришна говорит. Что это означает? Это означает, что познать Кришну, с одной стороны, это очень просто, и с другой стороны, это очень сложно. В чем простота познания Кришны? В том, что нужно просто, как Шрила Прабхупада говорит, хотя бы теоретически представить, что Кришна – верховная личность Бога, и что мы качественно равны Ему, а количественно Он нас во всем превосходит. И что наше положение какое? Вечные слуги. Это легко познать Кришну, если вы будете Ему что делать? Служить, совершать преданное служение. Но едва ли один сможет познать другое. Что же познать? То, что Он такой, познать легко. Но почему Он так действует, познать, и как Он в какой-то момент себя поведет, познать сложно. Даже Шримати Радхарани, она сбита с толку. Как-то Шримати Радхарани танцует танец раса с гопи вместе с Кришной. Кришна, вы знаете, слышали, может быть, или читали, как Кришна, когда танцует танец раса, Он распространяет себя всем гопи, всем восьми. Сам Он танцует со Шримати Радхарани. А Его проявление танцует с другими гопи. И Он так покрывает всех гопи, что каждая гопи думает, что Он танцует только с ней. И что именно ее Кришна какой? Настоящий. Но Он-то вообще настоящий и так. Но она так думает, что никаких этих проявлений. И она думает, что она один на один с Ним и с Ним танцует. Помните, как в источнике вечного наслаждения описывается, как Нарада в 16 тысячах этих дворцах побывал, и каждый, он увидел, что Кришна с каждой супругой как? Отдельно. И ни с кем не изменяет. Он в другой дворец. Тот там шахматы играет с женой, там он с ней хохочет что-то, там, тут они спят, там едят. И народ это все видел и понять не мог. И каждая из жен думала, что Кришна принадлежит только ей. И гопи все были счастливы. А Шримати Радхарани, она знает Кришну лучше других. Вот она познала Его, но не совсем полностью, но едва ли одна. И она думает, Кришна-то со мной, а с ними-то экспансии. И Кришна в этот момент закружил ее в танцы, подхватил ее и понес на плечах. И она говорит, вот я та самая. И Кришна говорит, смотри, ветка, хватайся, Радха. И она схватилась, и Кришна раз, и ушел. И она на ветке. Она сначала так оторопела, вниз смотрит, а Кришна так устраивает, что йога майя может создать такое видение, что... И она вцепилась в эту ветку и стала держаться. И Кришна раз и в кусты, и в кустах сел и смотрит на нее. И она так. И Шримати Радхарани висела, и она говорит, Кришна, хватит. Тишина. Кришна, ну ладно, хватит, я уже не могу, я падаю. Смотри, я упаду. Знаете, мы так тоже иногда говорим. Кришна, смотри, я упаду. Теперь вы знаете, да, откуда это выражение? Гордость предшествует. И она держится. И руки так. Ну, она хрупкая. Шримати Радхарани очень хрупкая. И она. Падаю! Она предупредила. Потому что уже. И она. И Кришна там закатывался. Для чего? Мы не должны гордиться, что мы что-то понимаем и знаем. Улавливаете, да? Мы никогда не должны гордиться этим. Все, спасибо большое. Хари Кришна. Шрила Прабхупада Киджай. Шишини Тай Гауранга Киджай. Гаура Праминанда. Хари Харибол. Спасибо.